Методика изучения совестливости. Методика разработана И.П. Ильиным и направлена на выявление склонности человека испытывать чувство вины. При составлении опросника некоторые утверждения взяты из методики Басса-Дарки «Шкала вины». Для маскировки цели опроса в опроснике имеются нейтральные утверждения. Инструкция. Вам предлагается ответить на ряд утверждений. При их соответствии с испытываемыми вами чувствами поставьте рядом с номером утверждения знак «плюс». При несогласии – знак «минус». Текст опросника. Первое. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести. Второе. Мне больше нравятся картины с изображением природы, чем с изображением сцены из жизни. Третье. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. Четвертое. Человек часто болеет, потому что он слишком пессимистично смотрит на жизнь. Пятое. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно приложить большие усилия. Шестое. Совесть – это выдумка людей. Седьмое. Несовершенный человек не бывает по-настоящему счастлив. Восьмое. Я делаю много такого, о чем впоследствии часто раскаиваюсь. Девятое. Каждый человек есть то, что он о себе думает. Десятое. Нечаянно обидев кого-то, я долго чувствую себя виноватым. Одиннадцатое. Там, где нет проблем, нет и интересной жизни. Двенадцатое. Меня угнетает то, что я мало делаю, делал для своих родителей. Тринадцатое. Жизнь надо воспринимать такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочешь видеть. Четырнадцатое. В детстве, побив кого-то или отняв игрушку, я никогда не раскаивался в содеянном. Пятнадцатое. В каждом явлении есть свои положительные и отрицательные стороны. Шестнадцатое. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 17. Лозунг «Кто не работает, тот не ест» совершенно правильный. 18. Угрызения совести редко посещают меня. 19. Там, где есть бодрость духа, нет места болезням и печалям. 20. Только решая проблемы, ты можешь расти как личность. 21. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. Результаты теста. Начисляется по 1 баллу за положительные ответы по пунктам 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16 и за отрицательные ответы по пунктам 6, 18, 21. Ответы на остальные утверждения не учитываются. Подсчитывается набранная сумма баллов. Минимум 0, максимум 10 баллов. Чем выше сумма баллов, тем выше совестливость, склонность к вине.